Часть вторая. Экономика внимания. Дефицит, механика и гигиена работы с фокусом. Внимание. Валюта, которую так сложно купить. То, что мы видим, зависит в основном от того, на что мы смотрим. Джон Лебок. Радости жизни. 14 октября 2012 года миллионы людей приклеились к экранам своих устройств, наблюдая за человеком, стоявшим на краю космоса. Феликс Баумгартнер, австрийский спортсмен-экстремал, собирался совершить самый высокий в истории прыжок с парашютом из стратосферы с высоты 39 километров. Это была не просто авантюра ради рекорда. Это был тщательно продуманный проект под названием Red Bull Stratos. Red Bull – энергетический напиток, известный своей поддержкой экстремальных видов спорта, решил поднять планку маркетинга на невиданные ранее высоты, в буквальном смысле. Подготовка к прыжку заняла несколько лет и включала разработку специального скафандра и капсулы. И вот в тот судьбоносный день весь мир смотрел, затаив дыхание, как Феликс шагнул в бездну. Когда Баумгартнер стоял на краю своей капсулы, подвешенной на высоте 39 километров над землей, тишина в его наушниках контрастировала с гулом миллионов сердец по всему миру. Его дыхание было единственным звуком, разрывающим вакуум стратосферы. «Я готов прыгнуть», — произнес он и с этими словами сделал шаг в бездну. В тот момент время словно остановилось. Камеры зафиксировали, как его фигура, маленькая точка на фоне черноты космоса и кривизны Земли, начала с ускорением падать вниз. Он летел сквозь слои атмосферы, преодолевая звуковой барьер и достигая скорости свыше 1300 км в час. Его тело вращалось, и несколько секунд многие думали, что контроль потерян. Но профессионализм и хладнокровие взяли вверх. Феликс стабилизировал падение и продолжил спуск. По всему миру люди собрались у экранов, в домах, барах, на площадях. В социальных сетях каждую секунду появлялись тысячи сообщений с хэштегом Red Bull Stratos. Это было глобальное событие, объединявшее разных людей в единый момент истории. Новости транслировали прямой эфир, комментаторы с восторгом и волнением описывали происходящее. Работа в офисах остановилась, сотрудники столпились вокруг мониторов. В школах учителя включили трансляцию для учеников, превращая уроки в живую лекцию по науке и человеческой отваге. На улицах городов люди наблюдали за событием на больших экранах, затаив дыхание и крепко держа кулаки за Баумгартнера. Когда парашют раскрылся и Феликс мягко приземлился на землю пустыни Нью-Мексико, взрыв радости прокатился по планете. Аплодисменты, крики восторга, слезы облегчения, эмоции били через край. Спортсмен поднял руки к небу, а команда поддержки бросилась к нему с объятиями. Его первые слова после приземления стали символом человеческого стремления к преодолению границ. «Иногда нужно подняться очень высоко, чтобы понять, насколько мы малы». Разбор полетов. Как сработала компания? Онлайн-трансляция побила рекорды по количеству одновременных просмотров на YouTube, собрав более 8 миллионов зрителей. Когда Баумгартнер успешно приземлился, новости о событии разлетелись мгновенно. Социальные сети взорвались обсуждениями, а логотип Red Bull мелькал на экранах по всему миру. Бренд не просто привлек внимание, он стал центром глобального события, которое объединило науку, спорт и человеческую отвагу. Для Red Bull это был триумф не только маркетинговый, но и человеческий. Они показали, что их слоган «Red Bull окрыляет» не просто слова, а призыв к действиям и достижениям. Бренд стал синонимом смелости, инноваций и поддержки невероятных проектов. Мировые СМИ наперебой освещали события. В течение следующих недель и месяцев обсуждения не утихали. Видео прыжка набрало сотни миллионов просмотров. Анализируя данные, собранные во время спуска, ученые открывали новые горизонты в изучении атмосферы и возможностей человеческого тела. Но самое главное – это вдохновение, которое получили миллионы людей. История Феликса стала символом того, что нет ничего невозможного, если сочетать мечту с упорством и поддержкой единомышленников. Молодые спортсмены, инженеры, ученые – все почувствовали прилив мотивации двигаться вперед, покорять новые вершины и не бояться рисковать. Что сделало эту компанию столь успешной? Внимание! Red Bull не просто рассказали о своем продукте. Они создали уникальный опыт, который люди захотели разделить. Показали, что границы возможного реально расширить, и сделали свой бренд синонимом смелости и инноваций. Прыжок не только изменил жизнь одного человека, но и стал культурным феноменом, доказавшим силу смелых идей и мощь эффективного маркетинга. Red Bull не просто привлекли внимание, они создали исторический момент, который будет помнить не одно поколение. История с Феликсом Баумгартнером демонстрирует, как масштабные и смелые проекты не только выделяют бренд среди конкурентов, но и оставляют неизгладимый след в мировой культуре. Это пример того, как компания, готовая инвестировать в нечто большее, чем традиционная реклама, может достичь невероятных высот в буквальном и переносном смысле. Дешево, но весь мир смотрел. Но что делать, если ты не Red Bull и у тебя нет миллионов долларов, чтобы купить внимание всего мира? В 2012 году небольшой стартап Dollar Shave Club бросил вызов гигантам индустрии мужского бритья и сделал это с помощью простого, но невероятно эффективного видео. Майкл Дубин, основатель компании, сам написал сценарий и стал главным героем ролика под названием «All Blades Are for Great» — «Наши лезвия чертовски хороши». Видео, снятое за один день, представляло собой одно непрерывное действие, в котором Майкл с мертвенно серьезным лицом и искрометным юмором рассказывал, почему люди должны выбирать его компанию. Ролик наполнен абсурдными ситуациями и остроумными шутками о завышенных ценах и ненужных функциях бритв крупных брендов. Все начинается с того, что основатель компании стоит в простом складском помещении. Он обращается к зрителю, смотря в камеру. «Привет, я Майк, основатель DollarShaveClub.com. Что такое DollarShaveClub.com? За доллар в месяц мы отправляем вам высококачественные лезвия прямо к вашей двери». Затем он задает риторический вопрос. «Лезвия хорошие?» «Нет, наши лезвия чертовски хороши». Майкл начинает идти по складу и с юмором подчеркивает преимущества своей компании. «Перестаньте платить за бритвенные технологии, которые вам не нужны». Он проходит мимо сотрудника, держащего копию мировой карты, и говорит: «Посмотрите на Алехандро. Алехандро и я не партнеры». Это добавляет элемент абсурда и неожиданности. Следующий кадр. Майкл обращается к зрителю. «Нравится ли вам тратить $20 в месяц на бритвы известных брендов? И 19 из них идут Роджеру Федереру». Здесь он намекает на то, что большая часть стоимости товара нужна для оплаты дорогих рекламных контрактов, а не чтобы улучшить его качество. В одной из самых запоминающихся сцен Майкл спрашивает: «Думаете, ваша бритва должна иметь вибрирующую ручку, фонарик, подушку для спины и 10 лезвий?» И спустя секунду добавляет: «Ваш красивый дедушка использовал одно лезвие и полиомиелит». По мере продвижения ролика абсурдность ситуации нарастает. Майкл едет на погрузчике. В кадре появляется человек в костюме медведя. Ребенок с мачете разбрасывает упаковки с лезвиями. Работник танцует, не обращая внимания на начальство. Майкл отмечает: «Мы не просто продаем лезвия, мы создаем рабочие места». Ролик завершается призывом к действию. Так что забудьте о покупке лезвий каждый месяц и начните решать, куда складывать все те долларовые купюры, которые вы экономите. В финале Майкл уезжает вдаль на тележке, а на экране появляется слоган компании. Что это было? Видео наполнено остроумными и запоминающимися фразами, которые эффективно передают послание бренда. Его искренность, сочетающаяся с абсурдным юмором, создает мощный эффект, который привлекает и удерживает внимание зрителя. Ролик высмеивает сложившиеся стандарты индустрии, делая акцент на простоте и доступности продукта Dollar Shave Club. После загрузки на YouTube в марте 2012 года видео стало вирусным почти мгновенно. За первые 48 часов оно собрало более 3 миллионов просмотров, а сайт компании не выдержал наплыва посетителей и временно перестал работать. Dollar Shave Club получил 12 тысяч заказов в первые 2 дня, что было ошеломительным успехом для стартапа. Выручка за это же время составила около 50 400 долларов, прибыль – около 19 200 долларов. И хотя первоначальная выручка может показаться не очень высокой по сравнению с показателями крупных компаний, для стартапа это был серьезный успех. Главное достижение заключалось в привлечении большого числа новых клиентов и повышении узнаваемости бренда при минимальных затратах на маркетинг. Мировые СМИ и социальные сети наперебой обсуждали дерзкий подход компании к рекламе. Люди были очарованы искренностью и юмором ролика, а также идеей получения качественных лезвий по доступной цене с доставкой на дом. Dollar Shave Club не просто привлек внимание, они изменили правила игры в своей отрасли. Бюджет рекламной кампании составил всего 4 500 долларов. Секреты успеха. Что же сделало эту кампанию столь эффективной? Искренность, юмор и способность говорить с аудиторией на одном языке. Создатели не пытались казаться идеальными или использовать сложные маркетинговые приемы. Вместо этого они показали свою человеческую сторону, посмеялись над индустрией и предложили реальное решение проблемы, с которой сталкиваются многие мужчины. История доказывает, что для привлечения внимания не всегда нужны огромные бюджеты и высокие технологии. Иногда достаточно оригинальной идеи, смелости и глубокого понимания своей аудитории. Dollar Shave Club удалось не только выделиться среди конкурентов, но и установить прочную эмоциональную связь с потребителями. В современном мире, где каждый борется за доли секунды внимания клиента, креативность и искренность становятся решающими факторами успеха. Пример Dollar Shave Club показывает, что даже небольшие бренды могут привлекать большое внимание, используя нестандартные подходы и понимание человеческой психологии. Так какие же механизмы позволяют становиться вирусными рекламным кампаниям с маленьким бюджетом и как это можно применить к вашему бизнесу? Искусство привлекать внимание. Неважно, что вы продаете, газировку для школьников или строительные материалы для профессионалов, успех рекламы зависит от одного. Удалось ли вам привлечь внимание потенциального клиента? Захват внимания не просто первый шаг на пути к продажам. Это фундаментальная основа успешной стратегии, без которой не обойтись в условиях цифровой экономики. Внимание – валюта в мире маркетинга. В мире рекламного шума недостаточно просто мелькнуть перед глазами, нужно зацепить внимание, словно яркой вспышкой. Подавляющее большинство рекламодателей оценивают эффективность рекламных кампаний по количеству просмотров и кликов. Но эти метрики не отражают истинную картину. Просматриваемость говорит только о том, что рекламу увидели, но не о том, запомнили ее пользователи или нет. И вот интересный факт, которого вы точно не знали. Реклама, которая действительно захватила внимание, в 6 раз лучше запоминается и в 7 раз эффективнее формирует узнаваемость бренда. Еще до того, как интернет захватил мир, гениальный Герберт Саймон предсказал наступление экономики внимания, эпохи, где главным дефицитом станет не нефть или золото, а внимание человека. И он был прав. Сегодня нас атакует более 5000 рекламных сообщений в день, из которых 75% мы игнорируем. Так что помните, в борьбе за драгоценные секунды внимания победят те, кто научится создавать по-настоящему цепляющий контент, способный пробиться сквозь стену информационного равнодушия. Цифровая среда изменила правила игры. Каждый пост в социальных сетях, каждый клик и каждая минута просмотра видео теперь имеет значение. Потребители больше не просто зрители, они активные участники, которые выбирают как, когда и с кем взаимодействовать. Уровень вовлеченности стал основным показателем успешности бренда в социальных сетях, а захват внимания – первым шагом на этом пути. Как в таких условиях обойти конкурентов? В гонке за внимание есть 3 ключа к победе – цепляющий контент, эффективный захват внимания и убедительная сила вашего послания. Но вот в чем парадокс. Большинство маркетологов слишком увлечены созданием убедительного контента, забывая о самом главном – как заставить клиента этот контент вообще заметить. В мире, где на нас каждую секунду обрушивается лавина информации, привлечение внимания становится настоящим искусством. Ключ к этому искусству Понимание потребностей и желаний вашей аудитории. Прежде чем кричать о преимуществах продукта, задайте себе вопрос: а захочет ли клиент меня вообще слушать? Если ваш контент не резонирует с интересами человека, он пройдет мимо, не замечая ваших гениальных маркетинговых ходов. Повторю еще раз. Прежде чем ваше рекламное послание достучится до сердца потребителя, оно должно пройти строгий фейс-контроль, зацепить внимание. Исследование показывает, что с каждым годом мы уделяем все меньше внимания телевизионной рекламе. Мы переключаем каналы, отвлекаемся на смартфоны, просто отвлекаемся, погружаясь в собственные мысли. Рекламе все сложнее достучаться до рептильного мозга. Маркетологи бьют тревогу. Реклама перестает работать. Люди просто не обращают на нее внимания, словно она пустое место. Но кто виноват в этой рекламной слепоте? Причин несколько. Распыление медиа. Телевидение уже не единственный источник информации, и внимание зрителей распыляется на десятки разных каналов. Переизбыток рекламы. Нас буквально заваливают рекламными сообщениями, и мозг уже не в состоянии их переварить. Жалобы на рекламный беспредел – не признак нашего времени. Проблема назойливой рекламы волновала людей еще 3 века назад. В далеком 1759 году, да-да, я не оговорился, газетчик по имени доктор Джонсон написал: «Реклама сейчас настолько многочисленна, что ее очень небрежно просматривают». Иными словами, рекламная усталость – это хроническая болезнь, которая преследует человечество уже не первое столетие. Дефицит внимания. В эпоху клипового мышления мы просто не способны сосредоточиться на контенте дольше нескольких секунд. Печальная статистика. 91% рекламных объявлений получают менее 1 секунды внимания. Это означает, что у вас есть всего доля секунды, чтобы зацепить зрителя, прежде чем он переключится на что-то более интересное. Недоверие. Люди перестали верить в то, что им говорят с экрана. Неудивительно, что борьба за внимание достигла небывалых масштабов. При этом мы стали свидетелями парадоксальной ситуации. Чем больше рекламодатели тратят на привлечение внимания, тем меньше они его получают. Это настоящая гонка вооружений, где каждый стремится перекричать другого. Но в итоге все сливается в оглушительный крик рекламодателей: «Больше рекламы, громче реклама». Естественная, инстинктивная потребность объекта манипуляции, потребителя – закрыть уши и глаза. Но рекламодатели не собираются отступать. Они дают больше рекламы. Цены на рекламу растут, бюджеты раздуваются, но ее эффективность все равно падает. Рано или поздно этот пузырь должен будет лопнуть, бюджеты перестанут расти, а маркетологи будут вынуждены искать новые, более эффективные способы достучаться до сердца потребителя. Зачем ждать? Лучше сразу использовать тактики эффективного воздействия, о которых я рассказываю в этой части аудиокниги. Как работает внимание? С нейробиологической точки зрения, внимание — это не просто мимолетный взгляд, а сложный когнитивный процесс, который позволяет нам выбирать, на чем фокусироваться в бесконечном потоке информации. Мозг приоритизирует информацию с высокой контрастностью, сосредоточиваясь на том, что кажется наиболее важным. Представьте умственные ресурсы как прожектор. Куда направите луч, туда и пойдет энергия мозга. Прожектор выхватывает из темноты только самые важные объекты, оставляя все остальные в тени. Именно так работает наше внимание. Оно распределяет ресурсы мозга, направляя их на то, что мы считаем значимым в данный момент. Мощная сеть нейронов усиливает нужные сигналы и подавляет лишние, обеспечивая нам возможность эффективно воспринимать то, что имеет значение здесь и сейчас, и правильно реагировать на это. Еще одна метафора. Поле, на котором растут миллионы цветов. Вы можете сосредоточить свой взгляд лишь на нескольких из них, тех, которые чем-то привлекли ваше внимание, яркой окраской, необычной формой, приятным ароматом. То же самое происходит и с нашим сознанием. Луч прожектора высвечивает ограниченное инфополе. При этом внимание — не статичный процесс, а динамичный танец нейронных сетей. Мозг постоянно переключается между различными типами внимания в зависимости от требований задачи и окружающей среды. Селективное внимание позволяет сфокусироваться на одном стимуле, игнорируя остальные. Устойчивое внимание дает возможность сохранять концентрацию в течение длительного периода времени. Распределенное внимание помогает обрабатывать информацию из нескольких источников одновременно. Взаимодействие всех типов внимания, управляемое сложной хореографией нейронных сетей, формирует наш уникальный опыт восприятия мира. Ключевую роль в механизмах работы внимания играет несколько областей мозга. Префронтальная кора, отвечающая за планирование и контроль, принимает решение о том, куда направить наше внимание, и помогает нам игнорировать отвлекающие факторы. Теменная кора, играющая важную роль в пространственной ориентации, помогает распределить внимание между различными объектами в нашем окружении. Ретикулярная активирующая система, расположенная в стволе мозга, регулирует уровень нашей бдительности и готовности к восприятию информации. Передняя поясная кора и таламус действуют как фильтры, отсеивая ненужные сенсорные сигналы и пропуская только те, которые считаются важными. Управляет вниманием не только сложная сеть мозговых структур, но и тонкий баланс нейротрансмиттеров. Эти химические посланники, среди которых дофамин, норадреналин и ацетилхолин, играют важную роль в модуляции внимания, влияя на то, насколько мы бдительны, мотивированы и восприимчивы к различным стимулам. Например, норадреналин, выделяемый голубым пятном в стволе мозга, повышает нашу бдительность и реакцию на новые стимулы, подготавливая нас к действию в ответ на неожиданные события. Дофаминовые пути влияют на то, какие стимулы мы считаем наиболее значимыми и заслуживающими внимания, направляя нас на поиск удовольствия и избегание неприятных ощущений. Понимание нейробиологии внимания – это не только увлекательное путешествие в мир мозга, но и мощный инструмент для создания эффективного маркетинга. Зная, как работает внимание, какие зоны мозга за него отвечают и какие нейротрансмиттеры на него влияют, вы можете создавать контент, который будет цеплять потребителя на уровне инстинктов. Яркие образы, захватывающие истории, эмоциональные триггеры, призывы к действию – все это активирует кнопки внимания в мозге клиента, заставляя его не просто увидеть ваше сообщение, а запомнить его, проникнуться им и, в конечном счете, совершить покупку. Но внимание – это капризная энергия. Оно вспыхивает на ярких образах, согревается эмоциями, но также быстро может погаснуть. Мысль легко ускользает, если ее не зацепить крючком. Поэтому главный секрет удержания не только в том, чтобы зажечь интерес, но и в том, чтобы оставить его открытым, как незапертую дверь. Наш мозг устроен так, что недосказанное цепляет сильнее завершенного. История без финала, действие, прерванное на полпути, обещание, отложенное на потом. Все это держит внимание в напряжении. Мы возвращаемся мыслями снова и снова, потому что хотим закрыть петлю. Именно эту странную, но мощную особенность человеческой психики в 1920-е годы описала Блюма Зейгарник. И сейчас самое время рассказать о ее открытии, одном из важнейших инструментов, объясняющих, как внимание превращается в долговременный крючок. Резюмируем. Эта глава показала, внимание – не просто мимолетный взгляд, а самая ценная валюта современного маркетинга. Red Bull и Dollar Shave Club дали нам понять, чтобы захватить внимание, не нужны одинаковые бюджеты, нужна смелая идея. Внимание не покупают, его завоевывают. Оно вспыхивает на эмоциях, юморе, смелости, но также быстро угасает, если его не удержать. Поэтому маркетолог должен управлять прожектором сознания, направлять его луч и удерживать в нужной точке. Внимание – ресурс ограниченный, и именно за него идет настоящая война брендов. Большие идеи делают бренд культурным феноменом. Искренность и дерзость позволяют стартапам конкурировать с гигантами, пример – Dollar Shave Club. Мозг реагирует на яркие образы, эмоции и недосказанность. Все это можно использовать как крючки. Захватить внимание мало. Нужно уметь удерживать его, превращая краткий интерес в долгую эмоциональную связь.